Появление легендарного Андвари. Получив первое подобное донесение, Аксель подумал, что его агент переборщил в соблюдении секретности. Видимо, он опасался посторонних глаз и свое сообщение составил в виде языческой легенды, решил главный министр. Несколько раз Оксенштирн перечитал донесение, но так и не уловил в нем нужных сведений. Второе послание агента еще больше озадачило Акселя. «Кажется, мой соглядатый весьма преуспел в познании языческих мифов и в истории. Но, видимо, на этом он и свихнулся», — сделал вывод главный министр. В донесении Оксенштирну говорилось, что во времена правления Эрика Язычника, сына Стенкеля, на озере Мелорен, вблизи будущей столицы Швеции, был пойман карлик-идиот. Рыбакам стоило немалых трудов скрутить этого прыткого человечка. Он кусался, царапался, выл и выкрикивал непонятные слова. Лишь когда его стукнули веслом по голове, успокоился, заплакал и внятно заговорил. «Я Андвари, владелец несметных золотых запасов». Рыбаки вначале не поверили карлику и еще раз ударили его веслом, надеясь, что подобное действие заставит строптивца открыть правду. Кто он на самом деле? Не помогло. Пленник настаивал на своем, просил отпустить на волю, обещал за освобождение 6 бочек золота. А карлики узнали стражники правителя Швеции и забрали его у рыбаков. Но даже представ перед государем, пленник настаивал, что он Андвари, обиженный много веков назад богом из асов Локки.